Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о купчихе — тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом. Он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать. — Ты чего молчишь? Думаешь, я наврал? — спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пытливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко. — Нет, ты верь. Чего мне врать? Положим, наш брат-бродяга сказки рассказывать мастер. Нельзя, друг. Если у человека в жизни не было ничего хорошего, он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую не то сказку, да и станет рассказывать ее забыль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было, верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь. Но я тебе рассказал правду, так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине нет все равно, потому что и кучер, и барин, и офицер — все мужчины. И все перед ней свиньи. Все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой ты человек совестливее. А я очень простой. Женщины это хорошо во мне понимают, видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина, она согрешит, и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем. Вот, мол, как мы одну дуру провели. А женщине некуда идти. Ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерянные, и те стыда больше нас имеют. Я слушал его и думал. Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти неподобающие ему речи? А он, задумчиво уставив на меня свои детские ясные глаза, все более удивлял меня своими речами. Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно. В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них, большая, блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, едва видна. Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями. «Ты простой парень, хорошо это», — говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу. Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил по локоть, погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах. Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, я боялся, что он насадит их друг на друга. Но когда он выпек три печи, и ни у одного из 120 караваев, пышных, румяных и высоких, не оказалось притиска, я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно круглые, высокие, подъемистые, в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне: «Эх, какого красавца мы с тобой сработали!» И мне было приятно смотреть на этого гигантского ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, как это и следует делать каждому человеку во всякой работе. Однажды я спросил его: «Саш, говорят, ты поешь хорошо?» «Пою. Только это у меня разами бывает, полосой. Начну я тосковать, тогда и пою. И ежели петь начну, затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, штука какая! Ты лучше потерпи до меня. Потом оба запоем вместе. Идет?